Глава 5. Поездки на авто в Билдерингсхоф не получилось. Во-первых, пассажиров оказалось многовато, а во-вторых, Сальтерну пришлось бы как-то отправлять в Ригу сестрицу, причем одну. Судя по ее лицу, такое обхождение вышло бы любимому братцу боком. Но бойкие актрисы взяли с домовладельца слово, что он прибудет на премьеру, конечно, вдвоем с сестрицей. Хотя, как Шаров и утверждал, что билеты на прекрасную Елену все раскуплены, но сам прекрасно знал, есть во втором и в третьем ряду нарочно оставленные места. Премьера прошла изумительно. Правда, плотник Клява забивал последние гвозди в крылатую машину на велосипедных колесах, когда зрители уже стали пускать в концертный зал. Опробовать аэроплан не было никакой возможности. Но плотник не подкачал. Сходство с Форманом имелось, и когда машину на веревке вытянули на сцену, аплодисменты были громчайшие и длительные. Генриетта Полидора даже извила потом, что самой госпоже Терской так не аплодировали, как фанерному драндулету. Енисеев был прав. Похищение Елены на аэроплане достойно завершило оперетту, а репортеры потом особо фотографировали творение Клявы и Терскую со Славским на нем в разных позах и скромных, и даже эротических. Как Шаров заранее заказал цветы для актрис, 5 корзин, 4 почти одинаковых, пятую для своей примадонны. Но и публика не поскупилась. Когда актрисы выходили на поклоны, служители выносили все новые и новые корзины, из некоторых торчали головки шампанских бутылок. Успех решили отметить в ресторане. Маркус сидел в зале рядом с Альтерном и Региной фон Апфельблюм. Он уже знал, что у домовладельца с Селецкой затевается роман. Это было, по его мнению, замечательно. Без хорошей сплетни не бывает театральных побед. Он и позвал Сальтерна с сестрицей присоединиться к скромному актерскому празднику. В мужской грим-уборной начали праздновать аккурат перед началом финальной сцены. И на похищение Елены цари Эллады прибыли очень веселые, с блестящими глазами и не совсем ровной поступью. Но все, что требовалось, спели превосходно и вовремя подхватили падавшего в обморок при виде отползающего аэроплана царя Менелая. «А! Что я говорил? А! Что я говорил, господа?» — восклицал Стрельской. «А главное, вышло дешево и сердито! Как же дешево! Одни сандалии нашей красавицы во что обошлись?» — возразил Леодоров Ахилл. Действительно, обувь Терской, которая непременно желала показывать ножки, заказали лучшему московскому театральному сапожнику, и он, понимая вкусы заказчицы, насажал на ремешки сандалий дешевых стразов. «А на нас с вами зато сплошная экономия! По 2 простыни на брата, вот и весь расход!» Стрельской был прав. Хитоны и хламиды древнегреческих царей действительно смастерили из простынь, нарисовав на них по краям древнегреческие узоры. «Поторопитесь, господа!» — сказал Енисеев. Он уже стоял в обычном мужском исподнем, в голубых кальсонах и шелковых носках на новомодных подвязках. Оставалось надеть рубашку с крахмальным воротничком, брюки, белый жилет и легкомысленный пиджачок. Лабрюйер переодевался молча. Премьера его ошарашила. Во время репетиции все было как-то иначе. Да еще Селецкая дивно преобразилась. Она в коротком кудрявом вороном паричке, в какой-то подпоясанной рубахе с широченными рукавами, скрывавшей ее грудь, была уже не очаровательной женщиной, а насмешливым мальчишкой-арестом, который убежден, все в мире создано, чтобы его развеселить. Правда, сандалии Селецкой, в которых она плясала с гетерами Леоной и Парфенис, высоко задирая перевитые ремешками ноги, были совершенно дамскими и даже на каблучках, чтобы прибавить аресту роста. Это был первый спектакль в жизни Лабрюйера. Всякое в ней случалось, но выхода на сцену в размалеванной простыне еще не бывало. И он малость рехнулся от новых ощущений, да и от близости полуобнаженной женщины, которая ему очень нравилась, тоже. Он выскочил первый, и его тут же призвали на помощь. Нужно было составить корзины в бричку Армана, чтобы отвезти домой. «Хотела бы я знать, кто до этого додумался», — сказала Генриетта Полидора. «С одной стороны, корзина должна быть корзиной роз или ландышей, или хоть пармских фиалок. А с другой, даже забавно, а на мой взгляд, очаровательно», — возразила Селецкая. «Во всяком случае, оригинально. Спор возник из-за большой корзины тепличных тюльпанов, какого-то редкого сорта с бахромчатыми лепестками. Обычно к таким подношениям цепляют хоть визитную карточку, но неизвестный поклонник Терской предпочел остаться анонимом. А хорошо бы на дне корзины отыскать, ну, хоть бриллиантовые сережки», — поделилась сокровенной мечтой Эстергази. Серьги в ее ушах уж точно не были бриллиантовые, иначе актрису сопровождала бы рота переодетых полицейских с револьверами наготове. «Госпожа Эстергази, вот эти цветы, оказывается, для вас», — сказал, подходя с небольшой корзинкой, Николев. «Карточку не сразу заметили». «Ах!» — ответила актриса. «Как трогательно!» Корзинка была скромная, но цветы, розочки и ландыши подобраны и составлены с большим вкусом. «Посмотри на дне, Лариса!» свысока посоветовала Терская. «Богатые господа любят так пошутить. Безделка ценой в полтинник, а завернута в банковский билет на 1000. И посмотрю». За всю историю антрепризы, как Шарова, не было еще такого. Эстергази, пошарив меж розами, достала обтянутую бархатом коробочку, открыла и ахнула. Уже с не наигрышем, а всерьез. Там лежали небольшие сережки. В каждой сапфирчик, окруженный мелкими бриллиантами. Если вдуматься, не такие уж дорогие сережки, но изящные. Терская сразу опознала стиль московской фабрики Фаберже. «Боже мой, Лариса, ты же не сможешь это носить! Это совершенно не в твоем духе!» — с сочувствием воскликнула Полидора. «Ты женщина яркая, роковая, твой стиль — крупные камни. А это что? Без лупы не разглядеть! Это не твое, милочка, это вовсе не твое!» «Очевидно, мне пора менять стиль, Генриетточка», — ответила на это Эстергази. «Однако камушки-то, пожалуй, настоящие», — заметил Маркус. Эстергази тут же вынула из ушей свои стразы и вдела новые сережки. Сделала она это не из любви к высокому ювелирному искусству, а чтобы позлить Полидора. Ресторан заказали в Майеренхофе, и пройти до него от Бильдерингсхофа решили пляжем, мимо опустевших купален и отогнанных в дюны купальных повозок, мимо качелей и каруселей, поставленных для детишек, по плотному сырому песку со следами велосипедных и самокатных шин. Вечером здесь резвились велосипедисты и самокатчики. Всякое лето, составлявшее особое общество, со всякими затеями, соревнованиями, призами и балами. Идти было недалеко, чуть больше версты, а берегом залива так одно удовольствие. Образовалась процессия. Впереди маршировали Енисеев и Стрельской, за ними Терская под руку с Кокшаровым, Полидора под руку со Славским, Эстергази под руку с Водолеевым. Танюша и Николев устроили игру в салочки, вовлекли в нее Леодорова и Лабрюера. Когда выпито полтора стакана Мадеры, отчего ж и не поиграть в салочки? Маркус и его жена Луиза Карловна благоразумно обхаживали Регину фон Апфельблюм. Такое знакомство пригодится зимой, когда в богатых домах устраивают музыкальные вечера и приглашают артистов. Отчего бы и не услужить дому Сальтернов за разумное вознаграждение. О самом Сальтерне и Селецкой как-то забыли. И очень удивились, когда зазвенел, затрепетал хрустальный голосок актрисы. Она запела вдруг песенку Ареста, ту, что под занавес, ту, что придавала комической истории о похищении спартанской царицы некий иной оттенок, тревожный и печальный. Мы в венки цветы сплетаем, песни поем, и в веселье забываем, мы обо всем, пела Селецкая для одного единственного слушателя, иные ее мало беспокоили. Быстро молодость промчится, так давайте же, друзья, счастьем вдоволь насладимся. Жизнь ужасно коротка. И это ужасно прозвучало с неимоверно искренней детской обидой. Вот только что носился по сцене мальчик Арест, юный циник и сумасброд, англять, и морщинки уже в уголках глаз, и шейка не первой свежести. Обидно до слез, и никуда не денешься. Все радостное в жизни оказывается ужасно коротким. Актеры невольно обернулись и обнаружили, что эта пара отстала на добрых три десятка шагов. О чем говорили двое прежде, чем Селецкая запела, догадаться было нетрудно. А вот как они говорили, всех озадачило. Селецкая знала по-немецки только «битте» и «ауфидерзейн», а «сальтерн» по-русски объяснялся медленно и с трудом. Как выяснилось, не в языках и наречиях дело. На следующий день труппа отдыхала. Не столько от премьеры, сколько от ресторана «Морская жемчужина». Жемчуга в Рижском заливе отродясь не водилась. Но по утрам дачники находили в клочьях тины, выкинутой волнами на берег, маленькие кусочки янтаря. Потом служители купалин эту тину убирали граблями. И к тому времени, когда актрисы выбирались на взморье, шансов собственноручно найти сувенирчик у них уже не оставалось. Но человек, назвавший свое заведение «Морской жемчужиной», не прогадал. Ресторан получился аристократический и модный. И покатилась обычная гастрольная жизнь. Два вечера в неделю «Прекрасная Елена», два сборные концерты, в которых кроме артистов Кокшарова участвовали приглашенные из Риги и Варшавы певцы, и еще три оркестр, исполнявший просто хорошую классическую музыку. Эти три вечера были у кокшаровской труппы формально свободными, а на самом деле артистов звали на богатые эдинбургские дачи попеть для светского общества. Сальтерн чуть ли не каждый день наезжал в Билдерингсхоф пару раз с сестрицей, а потом уже без нее. Актрисы посмеивались. Мальчик взбунтовался против гувернантки, но в целом Роману Селецкой все покровительствовали. Все, кроме Лабрюера. Актриса ему очень нравилась. Он понимал, что нищий артист рижскому домовладельцу не конкурент. Хмурился и дулся. Дело было не в корыстолюбии Валентины. Просто всякой женщине хочется красивого романа, чтобы даже и мысли о деньгах не возникало. А Сальтерн этот самый красивый роман ей устроил. Он возил актрис в своем авто в Кеммерн на целебные воды, вонючее до изумления. Он присылал цветы утром, когда актрисы, жившие вместе в двух комнатах новенькой деревянной дачи, выходили на веранду пить кофе, корзина уже стояла на ступенях. Он еще раз свозил Селецку вместе со Старгази на Солитюдский ипподром и оттуда в рижские антикварные лавки, где они выбрали себе старые гравюры с классическим видом на Ригу с левого берега Двины. Ездили также в Дубельн. Там река Курлянская Аа чуть ли не вплотную к железнодорожному полотну подступала. И вдоль берега было множество причалов, где дачники могли брать лодки на прокат. Сальтерн неплохо умел грести и знал, где они могли набрать не только желтых кувшинок, но и белых водяных лилий. В самом Майеренхофе он водил дам в кинематограф, в огромный зал для катания на роликовых коньках. Каталась одна Танюша. В сад Горна лакомиться мороженым. Только вот в роскошный танцзал артистки редко попадали. Почти все вечера у них были заняты. Мужчины в своей грим-уборной, говоря о красивом романе, выражали сомнение в том, что домовладелец женится на актерке. Однако все видели, что ухаживает он по правилам, как если бы имел дело с женщиной своего круга, и это даже удивляло. Женщины же все впали в романтический восторг. Актерки, которые перевидали множество неудачных романов, и чужих, и собственных, расцветавших за кулисами и в дорогих ресторанах, умиравших на вокзалах, вдруг, разом, захотели, чтобы у Селецкой было все, о чем мечтают девочки в пансионах. Статный жених, свадебное платье, великолепная фата, венчание с колокольным звоном. Спустить их с небес на землю попытался разве что Маркус, а Кокшаров рукой на эту придурь махнул. Пусть бесится, раз уж оно способствует хорошему исполнению амурных романсов в концертах. Правда, развивался в труппе еще один роман, загадочный. Некий поклонник повадился присылать Эстергази скромные букеты, приправленные бархатными коробочками, а в коробочках неплохие драгоценности. Однажды это были золотые дамские часики, отделанные алмазной крошкой и маленькими гранатами. Потом золотая браслетка с рубинами, потом еще брошь в виде серебряной веточки с листьями, сплошь усыпанными бриллиантами. Эта удивительно изящная брошь вызвала общую зависть, и не только тонкостью работы и безупречностью вкуса. Бриллиантов в ней насчитали ровно 60, правда, микроскопических. Савелий Водолеев съязвил, что тайный поклонник из особо утонченной галантности подобрал вещицу, количество камней в которой соответствовало числу лет Эстергази. За такую догадливость он чуть не схлопотал от бывшей своей подруги крепкую оплеуху. Лабрюер же, когда Эстергази хвасталась подарками, не ехидничал и не отвешивал комплименты, а как-то загадочно фыркал. Актриса, к некоторому удивлению товарок, подарками не щеголяла, а прятала их в глубине кофра. В этом была некоторая логика. Ее пышные туалеты требовали крупных украшений, а миниатюрные, несмотря на изящество, ей казались чересчур скромными. Идиллия на рядом стоящих дачах, которые Маркус снял для кокшаровской труппы, завершилась июньским утром. Началось оно для Кокшарова почти привычно, с новостей о похождениях двух аяксов. Эта лихая парочка своими пьяными сумасбродствами порядком развлекала дачников. Явившийся к нему квартальный надзиратель, немец, разумеется, с классической немецкой фамилией Шульц, много лет отслужив на штранде и имея дело с русскими дачниками, кое-как осилил язык, но спотыкался и путался в порядке слов. «Господин Кокшаров», — сказал он, — «господа артисты, что к вашему театру принадлежат, этой ночью ужасно и непристойно неслыханное безобразие учинить имели». «Что еще? Господи!» — простонал Кокшаров. «Купальную машину здешнего жителя Акминтыня Яна от берега, где его жилище злоумышленно укатили». Кокшаров не сразу понял, что купальной машиной квартальный называет обычную на штранде повозку, в которой купальщиков или же купальщиц по широченной отмели везут на глубину. Их приобретали и содержали местные рыбаки, здраво рассудившие, что камбала в сети идет не всегда, а дачник, притащившийся на штрант из какой-то сибирской Тьму-Таракани, купаться желает всегда, чтоб деньги за дачу не зря были плачены. Купальная машина в сезон делалась кормилицей целого семейства. Войдя в эту крытую повозку, похожую на домик и обыкновенно выкрашенную в какой-либо яркий цвет, купальщики успевают переодеться, и к тому моменту, когда их завезут на глубину, взрослому мужчине по пояс могут быстренько по лестнице спуститься прямо в воду. Два аякса нашли в прибрежных дюнах возле дома рыбака Акминтыня эту самую повозку. По мнению квартального, с ними были девицы безалаберного поведения, и оба аякса как раз ради них и старались. Они впряглись в купальную машину за место лошади, выкатили ее на пляж, протащили с полверсты, выволокли на мелководье, очевидно, чтобы подшутить над сидевшими в повозке девицами и заставить их прыгать в воду прямо в модных туфельках и чулочках. Потом, по мнению квартального, они чем-то подкопали мокрый песок под колесами, отчего купальная машина увязла, словно в ухабах и колдобинах. И все это приключение пахло штрафом. «Очень хорошо, герр Шульц», — сказал Кокшаров. Он уже немного успокоился и думал, как извлечь из безобразия пользу. «Повозка еще в воде? Бедный Акминтынь пытается ее из воды трутолюбиво и съять. Не надо. Вот ему рубль, пусть прекратит. А я сейчас же телефонирую в редакцию Взморья и Рижского курорта. Не каждый день на штранде купальной машины угоняют. Вот пусть приедут репортеры с фотографами. Пели? Весьма кромко пели, господин Кокшаров. Это хорошо. Музыка господина Оффенбаха очень хорошо врезалась в память. Недаром Стрельский, в юности калиневрал, игравший Париса в «Прекрасной Елене», практически безупречно запомнил все музыкальные номера и хранил их в голове более 30 лет. Если дачник, наслушавшись ночных рулат Енисеева и Лабрюера, невольно примется мурлыкать «Гей-го-го, дочери Зевса, будет выбор мой таков, гей-го-го, дочери Зевса, выбираю я любовь», то уже недалеко до покупки билетов для себя и своего семейства. А исполняли гуляки не только выход царей Аллады, но и все прочее, кроме арии «Любовь святыня». Разобравшись с шалостями двух аяксов и напевая «Мы шествуем величаво, ем величаво, ем величаво», Кокшаров пошел в беседку. Эта резная беседка стояла в углу двора на возвышении, и оттуда был виден двор соседней дачи, где жили дамы. Кокшарову нравилось завтракать, глядя, как его артистки в самом небрежном виде выскакивают на двор и занимаются хозяйством. Обязанности общей горничной выполняла хозяйская дочь Минна, но стирку тонкого белья и кружев ей не доверяли. Да и какая актриса не умеет стирать кружева? Мастерски штопать чулки, а при нужде и прибить к туфлям подметки. Владелица дачи, где жил Кокшаров, полная и жизнерадостная фрау Бауэр, сама приносила ему в беседку поднос с завтраком и оставалась выпить вместе с постояльцем чашечку кофе. Ей доставляли из ближайшей кондитерской свеженькие пирожные крем-шнитте, и Кокшаров очень полюбил это лакомство. Заранее радуясь парочке нежнейших крем-шнитте с желтым и ароматным заварным кремом, он вошел в беседку. И выход царей Эллады завершился каким-то нечеловеческим скрипом в кокшаровском горле. На полу лицом вверх лежала женщина, закутанная в шаль. Рот ее был полуоткрыт, взгляд неподвижен, лицо смертельной серости. «Эй!» — без голоса прошептал антрепренер. «Эй! Сударыня!» Но он уже понимал, что женщина мертва.